Мужчины стояли и обменивались впечатлениями прошедшего боя. «Вот это драка была!» — орал возбужденный и перемазанный какой-то грязью Слива. «Ага!» — поддержал его Кирпич. «Как ура! Все заорали, у меня вообще башню снесло! Как в кино, блядь!» «Вы все молодцы, мужики!» — радостно размахивая руками, кричал Туман. «Я уж думал, все, хрен выберемся!» «Как вы с ними на мечах-то так бьетесь?» «Вот так и бьемся!» — спокойно ответил Иван, вытирая свой меч какой-то тряпкой. Я пожал несколько рук рыцарей. Меня пару раз хлопнули по плечу. Затем я перевел свой взгляд на стоявший москвич деда и его владельца. Да уж, кузов машины был абсолютно весь помят. Стекла разбиты все. Задница и морда смята. Одна из дверей оторвана. Ну, та, которую Ваня открыл. Ее так и не смогли закрыть, так и ехали с открытой. Зеркал нет. Капот на одном крепеже болтается. Бамперов тоже нет. Из-под капота что-то выливается на землю и выходят остатки пара из радиатора. Рядом стоял дед и рассматривал свою машину. «Не расстраивайся, отец», — подошел я к нему. «Ты молодец, спас нас всех. С раненым на руках мы бы не смогли быстро уйти. Ящеры бегают быстрее любого человека». «Ну, что ж теперь?» — вздохнул дед. «Эх, хорошая тачка была!» — погладил он по капоту своей уже мертвой машины. «Столько лет мы вместе были». «Отец, а ты чего не уехал-то со всеми из облака?» — спросил у него Апрель. «Да я вроде и уехал. Потом вернулся, остановился за этой горкой. Стал наблюдать за вашей дракой. Как чуял, что колеса пригодятся». «Вот и пригодились», — дед снова вздохнул. «Ты, дед, натуре герой», — засмеялся Клёпа. «Вы, мужики, видели, как он, стоя на капоте ящера, монтировкой обрабатывал?» Все заржали. «Будет тебе машина, отец», — громко сказал я. «Даю слово. Мы приехали сюда из города, в котором есть автомобили. За твой поступок героя надо давать. Но у нас тут медалей и орденов нет. А вот тачку я тебе лично подарю». «Какую?» — хитро прищурился старик. Все снова заржали. «Хорошую!» — засмеялся я со всеми и еще раз пожал ему руку. «Пацаны, это не грузовик!» — радостно крикнул один из парней. Я обернулся на этот крик и увидел довольного Санту и тех двоих, которых мы за пулеметы в грузовике посадили. А плащу-то досталось. Теперь я его мог получше рассмотреть. Весь его отвал, вся морда были в крови ящеров и в кусках их мяса. «Это танк, а не машина», — продолжал тот возбужденно рассказывать. «Ты действительно водила ас», — похвалил он Санту. «Нас ящеры несколько раз полностью окружали, и он их давил. Ни один не смог его вскрыть». Хлопнул тут рукой по кузову грузовика. «Даже царапин нет на грузовике». «Иван Иванович, нам нужна такая техника обязательно. На нем вообще никуда не страшно соваться». «Поддерживаю», — подхватил еще один из местных с автоматом в руке. «Я тоже видел, как ящеры грузовик облепили, а большой нам всем сказал, стреляйте прямо по машине. Мы сначала боялись, а потом открыли огонь прямо по грузовику. Ящеров с него как ветром сдуло». «Ничего себе, у них с той стороны бой был. Если уж они действительно по машине стреляли, то я прикидываю, какая там плотность зверей была. А плащ стоит вон, хоть бы хны ему». «Подумаем, решим», — улыбнулся мэр и посмотрел на меня. Я только головой кивнул. Я даже и не сомневался, что после этого боя они захотят себе такие же грузовики приобрести. «Жилеты ваши тоже прекрасные», — включился в разговор еще один из рыцарей. «На нем была надета только защита на руках. Все остальное он с себя снял. Из оружия у него в руках только топор, весь в крови. Видимо, он им тоже рубил направо и налево. «Кажется, тебя ящер лапой достал», — показал он рукой настоящего кирпича. «Да», — кивнул кирпич, — «дотянулся-таки до меня и шлепнул по спине. Если бы не жилет, позвоночник бы мне вырвал. Жилет спас». «Вот вам и пожалуйста. Лучшая реклама наших обвесов и грузовика и придумать нельзя. Только что прошедший бой показал это все в лучшем свете. Теперь местные точно не слезут с мэра и Матвея. Они уже вон кружатся вокруг них, наперебой рассказывая преимущество защиты из нашего арканита». «Володь, как тепловозы?» — спросил я, подойдя к стоящему у колесных пар главному по паровозам и рассматривающему что-то там снизу. «Рельсоукладчик малость подлатать надо», — ответил он, не обернувшись. «А второй тепловоз в очень хорошем состоянии. Мы еще два вагона пассажирских вытащили с ним. Оба с кондиционерами. Своими генераторами. Судя по состоянию, тоже все хорошо. Я команду дам, проверят ребята мои, и что надо, починят. Будет нам хорошая и комфортная электричка между городами». «А тепловоз мне понравился. В их технических характеристиках я не разбираюсь, но внешне он прикольный. Точно не наш отечественный, хотя кто его знает. Я их в жизни-то видел несколько раз всего. Да на электрическом ездил разок. Детство не считая, там не до тепловоза было. Там бы побольше гвоздей на рельсы положить и собрать их потом». Я еще на десяток метров назад отошел, рассматривая его. «Большой, красивый, мощный, наверное. Спереди я еще издалека рассмотрел фару большую под лобовым стеклом. Но я точно помню, что на наших во лбу она горит. А мы этот перекрасим и свет его добавим везде. Пусть пацаны его тюнингом займутся. Окна в пассажирских вагонах точно затонировать надо будет. Да и разрисовать его можно будет красиво как-то. Есть же у нас тот, кто граффити рисовал в сервисе. Вот и поезд наш так в едином стиле сделаем. Да и сами вагоны пассажирские. И сиденья поменять все, и добавить там чего. Шумоизоляцию их проклеить. Почему бы и нет? Сделаем из него более комфортный вагон». «Володь! Что хоть за техника?» — крикнул я ему. Он уже, кстати, поднялся по лестнице и нырнул в кабину машиниста. «Модель называется Людмила», — высунулся он из кабины. «Делали хохлы на экспорт. Такие в Германии до сих пор ездят. Надежные очень и ходят хорошо». «А сколько жмет?» — с интересом спросил Слива. Я обратил внимание, что около нас стали собираться другие мужчины. Всем было интересно, что мы такое вытащили. Ну, что за тепловоз, я имею в виду. Володя, как заправский оратор, встал на небольшой площадке перед заходом в кабину, улыбнулся и продолжил. «Максималка 140. Комфортная езда 120 км в час. Железную дорогу делать будем, нужны будут рельсы по 100 метров. Как раз стрела рельсоукладчика позволит такие укладывать, я уже посмотрел. Пару радиаторов для улучшения охлаждения поставим на крыше, и можно будет с максималкой ездить. Двигатель позволяет. Жарко тут в этом мире, а он через пустыню будет кататься. А с помощью дополнительного охлаждения решим вопрос с возможным перегревом. 2-3-4 пассажирских вагона для него вообще не вес. Нужно будет еще один такой же вытащить для товарняка. Будут два состава — грузовой и пассажирский. 600 километров дороги — это 4 с небольшим часа езды между городами, — быстро посчитал Матвей. Ну, чуть больше. Это если постоянно на максималке ехать. Не, на максималке постоянно не получится. Хотя моторы позволяют, но про ресурс не забывайте. Не больше 5,5 часов езды будет, если ехать с разной скоростью. Только надо дорогу как можно прямее делать и без перепада высоты. Тогда он будет быстро ехать. Все нужные ТО мы ему проведем. Но с дорогой будет понятно, когда мы к ним, он кивнул в мою сторону, поедем. Я посмотрю, что там за покрытие и как рельсы со шпалами класть будем. И решим, с какой скоростью ездить. Как дорогу построим. Где-то можно будет и сотку ехать, где-то и побольше. И время, и ресурс сэкономим. У меня тут же мелькнула мысль про наш блюр, смазки и масла. Уж не знаю, поедет ли он быстрее, если ему все жидкости из нашего блюра везде залить. Но то, что тепловозу будет из-за этого легче, это к бабке не ходи. Ладно, про блюр потом скажем. «А расход какой?» — крикнул кто-то из толпы. «В привычных литрах на сотню будет примерно 150 литров на 100 километров пути. Можно и меньше, но ехать придется медленно, иначе никак. А так, чтоб как в Японии поезд за 200 километров в час ехал, можно?» — спросил Клёпа. «Можно», — ответил Володя. «Только колесные пары надо будет новые изготовить, скоростные. Прямо очень быстро не получится. Но 200 километров в час, думаю, осилит. Загрузки-то нет, считай. Что ему те пара вагонов с пассажирами? Только не думаю, что это нам надо. Слишком специфических вещей там много, да и переделывать многое придется. Эх, хотел бы я в каком-нибудь специальном креплении или клетке на крыше этого поезда посидеть, когда он под 120 едет», — мечтательно сказал Клёпа. «Мотоцикл себе купи и езди хоть 200», — засмеялся Туман. «Там получше ощущения. Асфальт положим, я первый между городами на мотоцикле поеду». «Думаю, Валер, с тобой много твоих психов такой мотопробег поедет», — улыбнулся я. «У вас и мотоциклы есть?» — удивленно спросил кто-то из толпы. «Есть», — ответил я, не скрывая. «И мотоциклы, и скутеры. Я вам больше того скажу. У нас есть речной оазис, так называемый. Там речка у нас большая, и там же есть облако по типу вашего. В этом облаке корабли, катера, много речной техники, рыбалка. Мы оттуда натаскали себе чуток и починили, в том числе и водные мотоциклы». «Класс!» — воскликнул Веня. «Я бы на водных лыжах покатался». Со всех сторон тут же послышались одобрительные выкрики мужчин по поводу речного оазиса. На меня тут же посыпались вопросы. «Не-не, мужики!» — я тут же поднял руки перед собой. «Вот наш главный по речному». Моя рука легла на плечи стоявшему Рифу. «У него все спрашиваете». «Ну, спасибо, Саня». «Да ладно, Риф, ты им сейчас про свой этот оазис расскажешь. Сарафанное радио разнесет», — сказал я ему потихоньку. «Землю же мы там будем продавать на этих островах, которые вы обнаружили. Прокат сделай всего, ты же сам хотел. Гостиницу-то мы там собираемся строить. Рыбалка, все дела. Вот тебе и реклама», — кивнул я на рыцаря и подмигнул Рифу. «Точно, блядь, как я сразу-то не сообразил!» «У нас там прокат есть, мужики, и несколько домов, где можно отдохнуть!» — громко прокричал Риф. «Где записываться?» — весело крикнул молодой мужской голос в ответ. «Я тоже на рыбалку хочу!» — поддержал его второй. «Ох, мужики, ломанется к вам народ-то!» — вздохнул Иван. «Вы транспорт только нам продайте или маршрутки какие пустите. У нас же тут пустыня вокруг одна, рек отродясь не было. Озеро в нашем оазисе не в счет, его уже споганили чуток. Так что ждите наплыва к вам клиентов», — подмигнул он Рифу. «Блин, а он прав. Пока мы обеспечим всех машинами, пока железку построим. Надо маршрутки какие точно пускать. И крота или еще кого направить, чтобы он дорогу отсюда напрямую в наш речной разведал. Надо дорогу делать. Опять же лианы нужны, люди, чтобы дорогу делать».